цыганка молодая, на картах я гадаю. Коль нужно вам пулю прочесть, ответ в колоде есть. Не будь тупой, девица, года не пригодится. Иди ко мне, вдова, для всех имеются слова. Я ваши думы знаю, я по глазам читаю. Ну а на то, что не прочесть, ответ в колоде есть. У вас в душе тревожно, сомнения ваши ложны. Иди смелее вперед, и неуверенность пройдет. Тра-ла-ла-ла. Насквозь гляжу, я судьбу скажу, как уйти от слез, от бед, всем я дам совет. Здесь колодика для иных азов, но для вас все тайны в ней, счастье жизни всей. Вот вам совет мой нужен, кто будет вашим мужем. Сомнение право вы мне, им будет ваш сосед. Я ваши думы знаю, я по глазам читаю. Ну а на то, что не прочесть, ответ холодный есть. Как бабки наши пели, монетами звенели, так научила петь меня старинная родня. Но нынче не гадаю, живу я молодая. Чего грустить, гадать о чем? Чудесно мы живем. Тра-ла-ла-ла.